Но как же я поеду со всем этим? Не волнуйся, заходил турок Саладина и сказал, что собирается за товаром в Росарио. Я уговорила его взять тебя с собой. Прозванный турком-жуликом, Саладина начинал с торговли в разнос и сходил округу вдоль и поперек с висевшим на шее лотком галантереи, бус, гребней и мыла. Теперь же, после покупки грузовичка «Форд», он расширил район торговли и ассортимент. Путь до Росарио занял большую часть дня. Чтобы не молчать, Луисита заметил. «Мне сказали, что вы едете в Росарио за новым товаром». «Сеньор Карио, мое дело...» Турок нежно похлопал по машине. «Никогда не стоит на месте. Оно как прогресс, который идет и идет вперед. Я сын своей страны и не знаю усталости. Мой лозунг — всегда готов к любому порученьицу. Скажем, беру на себя обязанности гонца». «Гонца?» «Девушкам я лучший друг, потому что вожу туда-сюда записочки, которыми они обмениваются со своими кавалерами. Или, к примеру, вам самому понадобилось отправить очень важное письмо. Незачем бросать его в почтовый ящик или раскошеливаться на поездку. Отдайте письмо бедному турку и умывайте руки». Луисита пощупал карман, дабы убедиться, что письмо еще лежит на месте. Они въехали в город, и Луисита смотрел вокруг с затаенным изумлением. Вскоре грузовичок остановился у какого-то дома. «Это здесь?» — спросил юноша. Голова у него немного кружилась. «Здесь!» — произнес Саладина. Он назвал адрес пансиона, где обычно останавливался. «Спасибо за все. Ищи меня там, если что понадобится, парень, сеньор Карья». Луисита, похоже, надоело выслушивать наставление. Он отрезал. «Я в заботе не нуждаюсь». «Охотно верю, но ты чуть не забыл яйца и птицу». Со всем этим грузом предстал он перед тетей, которая сказала ему: «Ты, Луисито, последний раз, когда я тебя видела, ты был метр ростом». Луисито подумал, что никогда еще не бывал в таком красивом доме. Тетя провела его в убранную коврами гостиную, где находились стол на трех ножках, фигурки женщин, рыболовов, баранов, львов, расписное полотно в виде ночного неба со звездами, стеклянный шар, картина с полуодетыми девушками, державшими в руках горящие поленья и плясавшими вокруг козла, который неподвижно висел в воздухе и походил скорее на дьявола, и еще одна картина с девушкой, спящей посреди леса, и еще одна с черным псом, которая очень ему понравилась. Тетя спросила: «Чего бы тебе хотелось на ужин? Ведь ты останешься ужинать?» Мама сказала: «Еще успеешь об этом рассказать. Так что бы ты предпочел сегодня, цыпленка или курицу?» «Как вам угодно. Для такого случая, думаю, больше подходит курица. В субботу утром опою индюшку, вечером ее зарежу, а в воскресенье в полдень мы ее съедим. Тебе нравится Росарио?» Луисита хотел было сказать, что в воскресенье уже уедет, но последние слова целиком завладели его вниманием. «Мне понравились трамваи», — тетя произнесла, словно думая о чем-то другом. «На трамвае ты поедешь сегодня вечером». «Зачем?» — спросил он. «Еще узнаешь. Помоги мне поставить котел на огонь. Теперь подвинь скамеечку, и я погадаю тебе на картах». Она разложила колоду на кухонном столе и принялась объяснять. «Здесь есть люди, любящие тебя, и люди, которые на тебя сердятся». Луис подтвердил: «Это Дон Леопольдо. Я вижу гору оружия и гонца». «Это турок Саладина», — пояснил Луисита. «Может быть, но карты говорят другое. Гонец — это ты, и ты везешь послание». Откуда вы знаете?